Мы ведь черти сколько пробыли под поверхностью!» Еще не докончив фразы, он каким-то образом уже понял, что говорит что-то неладное. Алистра придушенно вскрикнула, внутренность капсулы как-то странно заколыхалась, так колышется изображение, рассматриваемое сквозь толщу воды, и через металл окружающих его стенок Олвин на краткий миг снова увидел тот иной мир. Две реальности, похоже, боролись друг с другом. Отчетливее становился то один мир, то другой. И затем, совсем внезапно, все кончилось. На долю секунды у Олвина возникло ощущение какого-то разрыва, и от подземного путешествия не осталось и следа. Олвин снова очутился в диаспоре, в своей собственной, такой знакомой ему комнате, покоясь в футах в двух над полом в невиданной колыбели гравитационного поля, оберегающего его от соприкосновения с грубой материей. Он снова стал самим собой. Это и была реальность, и он совершенно точно знал, что произойдет вслед за этим. Алистра появилась первой. Поскольку она очень любила Олвина, то была не столько раздражена, сколько расстроена. «Ах, Олвин!» — жалобно протянула девушка, глядя на него сверху вниз, с прозрачной стены, в толще которой она, как казалось, материализовалась во плоти. «У нас же было такое захватывающее приключение, а ты нарушил правила. Но зачем тебе понадобилось все испортить?» «Извини, я совсем не хотел. Я просто подумал, что было бы неплохо». Одновременное появление Калистрона и Флорануса не позволило ему докончить мысль. «Вот что, Олвин, — заговорил Калистрон, — ты прерываешь сагу уже в третий раз. Вчера все пришлось бросить, потому что тебе взбрело в голову выбраться за пределы долины Радуг. А перед этим ты все испортил этой своей попыткой дойти по тропе времени, которую мы исследовали до самого возникновения. Если ты не станешь соблюдать правила, то тебе придется путешествовать одному». Он исчез вне себя от возмущения и увел с собой Флорануса. Нарильян тот вообще не появился. Вполне возможно, что он уже был сыт всем этим по горло. Осталось только изображение Алистры. Она печально смотрела на Олвина. Олвин наклонил гравитационное поле, встал на пол и шагнул к материализованному им столу. На нем вдруг появилась ваза с какими-то фантастическими фруктами. Собственно, Олвин собирался позавтракать вовсе не фруктами, но замешательство, в котором он пребывал, спутало ему мысли. Не желая обнаружить перед Алистрой ошибку, он выбрал из вазы плод, который выглядел наименее подозрительно, и принялся осторожно высасывать мякоть. «Ну так что же ты собираешься предпринять?» — вымолвила, наконец, Алистра. «Ничего не могу с собой поделать», — насупившись, ответил он. «По-моему, все эти правила просто глупы. Да и потом, как же мне о них помнить, если я в данный момент живу в саге? Я просто веду себя таким образом, чтобы все было естественно. А разве тебе-то самой не хотелось взглянуть на гору со стороны?» Глаза Алистры расширились от ужаса. «Но ведь для этого пришлось бы выйти наружу!» — задыхаясь, произнесла она. Олвин уже знал, что продолжать с ней разговор на эту тему нет никакого смысла. Здесь проходил барьер, который отъединял его от всех остальных граждан диаспоры и который мог обречь его на жизнь, полную отчаяния. Ему-то, сколько он себя помнил, всегда хотелось выйти наружу и в реальной жизни, и в призрачном мире приключенческих саг. А в то же время для любого и каждого в диаспоре «наружу» означало совершенно непереносимый кошмар. Если в разговоре можно было обойти эту тему, ее никогда даже не затрагивали. «Наружу» означало нечто нечистое и исполненное зла. И даже Джизирак, его наставник, не хотел объяснить ему, в чем здесь дело. Алистра все еще молча смотрела на него с изумлением и нежностью. «Тебе плохо, Олвин?» — прозвучал ее голос. «А в Диаспоре никому не должно быть плохо. Позволь мне прийти и поговорить с тобой». Полагалось бы, конечно, проявить галантность, но Олвин отрицательно мотнул головой. Он знал, к чему приведет этот визит, а ему как раз сейчас хотелось побыть в одиночестве. Разочарованная вдвойне Алистра растаяла. «В городе 10 миллионов человек», — подумалось Олвину. «И тем не менее не найдется ни одной живой души, с кем он мог бы поговорить по-настоящему. Эристон с Итанией на свой лад любят его. Но теперь, когда период их опекунства подходит к концу, они, пожалуй, даже радуются, что отныне он сам, по своему разумению, станет выбирать себе развлечения и формировать свой собственный образ жизни. В последние годы, по мере того, как его отклонение от существующих в городе стандартов становилось все более и более очевидным, он частенько ощущал холодок со стороны названных родителей. Холодок этот был вызван не его личностью. Будь так уж, он смог бы все это правильно воспринять и преодолеть. Нет, его породила обида на ничем не заслуженное невезение, в силу которого из всех миллионов горожан именно им, Эристону с Итанией, по воле случая довелось первым повстречать Олвина, когда в тот памятный день 20 лет назад он вышел из зала творения. 20 лет. Он помнил тот первый момент и самые первые услышанные им слова. «Добро пожаловать, Олвин! Я Эристон, твой названный отец, а это Итания, твоя мать». Тогда эти слова не означали для него ничего, но память запечатлела их с безупречной точностью. Он вспомнил, как оглядел тогда себя. Теперь он уже подрос на пару дюймов, но в сущности тело его едва ли изменилось с момента рождения. Он пришел в этот мир почти совершенно взрослым. И когда через 1000 лет наступит пора покинуть его, он будет все таким же, разве только чуточку выше ростом. А перед тем первым воспоминанием зияла пустота. Настанет день, и она, возможно, снова поглотит его сознание. Но день этот отстоял еще слишком далеко, чтобы пробудить в душе хоть какое-то чувство. Олвин снова обратил мысли к тайне своего рождения. Ему вовсе не представлялось странным, что в некий неощутимо краткий миг он мог быть создан могуществом тех сил, что создавали и все предметы повседневности, окружающие его. Нет, в этом-то как раз не было ничего таинственного. Настоящей загадкой, до разрешения которой он до сих пор так и не смог добраться, которую никто не хотел ему объяснить, была эта его непохожесть на других, не такой, как другие. Слова были странные, окрашенные печалью. И ходить в непохожих тоже было и странно, и грустно. Когда о нем так говорили, а он частенько слышал, что о нем говорят именно так, когда полагают, что он не может услышать, то в словах этих звучал некий оттенок многозначительности, и в нем содержалось нечто большее, нежели просто какая-то возможная угроза его личному счастью. И названные родители, и его наставник Джизирак, и все, кого он знал, пытались уберечь его от тайной правды, словно бы хотели навсегда сохранить для него неведение долгого детства. Скоро все это должно кончиться. Через несколько дней он станет полноправным гражданином Диаспара. И ничто из того, что ему вздумается узнать, не сможет быть от него скрыто. Почему, например, он не подходит для участия в сагах? В городе увлекались тысячами видов отдыха и всевозможных развлечений, но популярней саг не было ничего. В сагах вы не просто пассивно наблюдали происходящее, как в тех примитивных развлечениях бесконечно далекого прошлого, которым изредка предавался Олвин. Вы становились активным участником действия и обладали, или это только казалось, полной свободой воли. События и сцены, которые составляли основу приключений, могли быть придуманы давно забытыми мастерами иллюзий, еще Бог знает когда. Но в эту основу было заложено достаточно гибкости, чтобы стали возможны самые неожиданные вариации. Отправиться в призрачные эти миры в поисках тех острых ощущений, которые были недоступны в Диаспаре, вы могли даже с друзьями, и пока длилось выдуманное бытие, не существовало способа, который позволил бы отличить его от действительности. Строго говоря, кто мог быть уверен, что и сам Диаспар не был лишь сном? Никому не удалось бы проиграть все саги, созданные и записанные с начала существования города. Они воздействовали на все человеческие чувства, а утонченность их не знала границ. Некоторые из них, эти были особенно популярны среди молодежи, являли собой драматургически несложные сюжеты, накрученные вокруг всякого рода приключений и открытий. Иные были чистой воды исследованиями психологических состояний человека. Но существовали и особые разновидности саг, экскурсы в область логики и математики, способные подарить изощреннейшее наслаждение наиболее утонченным умам. И все же у Олвина эти саги, хотя они, похоже, вполне удовлетворяли его товарищей, порождали ощущение какой-то неполноты. Несмотря на всю их красочность и богатство предлагаемых переживаний, несмотря на калейдоскоп сюжетов и мест действия, ему в них постоянно чего-то недоставало. «Да ведь эти саги, — подумалось ему, — в сущности всегда бесплодны. Всякий раз они ограничены такими узкими рамками». Саги никоим образом не могли предложить Олвину простора, открытых взору пейзажей, по которым так тосковала его душа. И, наконец, ни в одной из них и намека не было на громадность пространств, в которых совершали свои подвиги люди древности. Не было ни малейшего следа мерцающей пустоты между звездами и планетами. Художники... Создатели саг были заражены той же самой удивительной фобией, что владело сознанием всех граждан Диаспара. Даже путешествия в сагах обязательно происходили лишь в тесных замкнутых пространствах, в подземных пещерах или в ухоженных крохотных долинках в обрамлении гор, закрывающих от взора весь остальной мир. Объяснение этому могло быть только одно. Давным-давно, быть может, еще до основания Диаспара, произошло нечто такое, что не только лишило человека любознательности, честолюбивого порыва к неизведанному, но и отвратило его от звезд назад к дому искать убежище в узеньком замкнутом мирке последнего города Земли. Он отказался от Вселенной и возвратился в искусственное чрево Диаспара. Пылающее неостановимое стремление, что вело его когда-то через бездны галактики, сквозь мрак, к островам туманностей за ее пределами, бесследно угасло.